Книга вторая. Дорога к рассвету. Пролог. Ярким пламенем горел очаг. В избе было приятно тепло. Из стороны в сторону болталась, раскачиваясь, пустая люлька. Малыш полз к распахнутой двери. Видимо, ему стало скучно, или его заинтересовали мерцающие в проеме открытой двери звезды. Остановившись у порога, он, запрокинув голову, с восторгом разглядывал звездное небо. Посмотреть было на что. Словно сплетенные из звезд, сорвавшимися со своего привычного места созвездиями, на небосводе играли лиса и волк. Порою, правда, казалось, что это не игра, а бой за право остаться на звездном небе. Малыш заулюлюкал и засмеялся. «Пуфуистики!» Он тянул свои ручонки к ним, но было не достать. Невидимая сила подняла его и аккуратно положила в люльку. Тот же голос, что напевал колыбельную, молвил. «Еще мал. Набирайся сил». Совсем в другом месте, одновременно с этими событиями, история про мальчика Ратибора набирала свои обороты.